вернее, пока лишь на рассмотрение. А вердикта, быть или не быть, жениться или не жениться, ждать еще больше месяца. «Может, нам взять за правило ежедневно подавать документы на роспись?» — сиронизировала я, когда мы с будущим мужем проворно наперегонки помчались в ванную умываться. Никогда еще так бодро не просыпались. Он лишь страдальчески поднял глаза к потолку, повторить еще раз пройденную часть забега по инстанциям с целью сбора нужных бумаг ему бы не хотелось, да и мне тоже. На железнодорожной станции нас уже ждала Марина, жена лучшего друга и по совместительству наша свидетельница. Без свидетельства третьего лица документы на рассмотрение не принимаются. Настроение фонтанировало, ни капли нервозности мы не испытывали. До назначенного часа оставалось время, и поэтому мы выпили кофе в ближайшей кофейне. Темы разговоров вертелись вокруг повседневных дел, но никак не о документах. Потому что мы наивно полагали, что оставим папку с документами и отбудем во свояси. Маленькая тесная комнатушка-приемная была разделена деревянным прилавком на две неравные части. Узкий коридорчик, в котором толкались посетители, в данном случае мы, и комнатку с архивными шкафами, где за тесно придвинутыми столами сидело несколько тетушек, суровых, неулыбчивых, со старомодными прическами. Точь в точь какое-нибудь российское домоуправление или паспортный стол. Даже тетушки от наших постсоветских служащих отличались лишь тем, что говорили не на русском, а на испанском языке. «Мы жениться хотим», — робко заикнулся мой жених, не робкого, надо сказать, десятка, но растерявший решимость под строгим, поверх очков, взглядом одной из тетушек. «Жениться?» — спросила тетка с такими интонациями, будто мы затеяли неприличное, осуждаемое обществом дело. «Здесь документы». Папка с очень важными бумажками легла на прилавок, на который, в свою очередь, тетушка метнула кучу анкет. «Заполните, пожалуйста». В то время, пока мы пытались разобраться с анкетами, будущему мужу приходилось их заполнять не только за себя, но и за меня, безграмотную в испанском языке. Тетка, сурово хмуря брови, листала папку, а Марина с беззаботной скукой рассматривала стены. Остальные тетушки, отложив свои дела, изучали нас любопытными взглядами. «Вот здесь», — тетка выудила из папки мое свидетельство о рождении, переведенное на испанский язык консульством. «Не хватает апостиля». Вопрос мы ожидали, поэтому и ответ подготовили. На сайте русского консульства висела информация, что испанская сторона может запросить на русских ЗАГСовских документах апостиль, что неправомочно. На этой информации заострил наше внимание и консул в посольстве. Поэтому, когда с нас спросили загадочный апостиль на документах, мой будущий муж уверенно принялся объяснять про соглашение между нашими странами, согласно которому документы ЗАГСа, свидетельства о рождении, свидетельства о браке и прочее не требуют легализации и простановки апостиля, а нуждаются лишь в заверенном переводе. Служащая, выслушав все это, бросилась к архивам искать ссылки на озвученный моим любимым документ. Остальные тетушки сложили тонкие губы в куриные попки, высказывая недовольство нашей осведомленностью. Но, что-то пометив карандашом, на заверенном переводе моего свидетельства о рождении папку с документами приняли к рассмотрению. «Мы еще не закончили с заполнением анкет», как в комнате появилась еще одна женщина, одетая в блузу и джинсы с модной стрижкой. И меня с Мариной попросили выйти подождать на улицу. «Что происходит?» — спросила я у приятельницы. Но та лишь пожала плечами. «Может, хотят с вами поговорить по отдельности?» После некоторой паузы высказала она свое предположение. Я разволновалась, поскольку слышала о собеседовании, которое проводят с потенциальным женихом и невестой. Но, честно говоря, совершенно не ожидала, что собеседование могут провести сегодня. Эффект неожиданности. «И что будут спрашивать?» — пытала я Марину. «Не волнуйся», — постаралась успокоить она меня улыбкой. «Куда там? Я слышала и читала истории других девушек, выходивших замуж за испанцев. На форумах девушки, у которых все собеседования счастливо остались позади, пугали тем, что вопросы задают провокационные.